Светит месяц, светит ясный, светит месяц, светит ясный, светит месяц, светит ясный, светит белая луна, светит месяц, светит ясный, светит месяц, светит ясный, светит месяц, светит ясный, светит белая луна. Осветил мне путь, дорожку прямо к милому двору. Мы пошли бак, милый, милый гости, да, не знаем мы, где живем. Вот попросим друг Данила, пусть товарищ доведет. Мой товарищ лучше, краше, боюсь, милку отобьет. Мы подходим под окошко, мы подходим под окошко. А у милой огня нет.